Московские святыни и памятники. Ростов Великий, Титов. Монастыри России, Денисов. Жития святых. Издание синодальной типографии. Киево-Печерский Патерик. Тихон Задонский. Сокровища духовные. Толстой «В чем моя вера?». Библия, Евангелие, Коран, Талмуд. В кипе ксерокопии оказались несколько листов списков под названием «Литература, подлежащая распространению». Выпишу несколько наименований плакатов, брошюр, книг. «Торопись в библиотеку. Книга поможет тебе». «Всемирный октябрь». «Уничтожайте вошь». «Без просвещения нет коммунизма». «Грамота – путь к коммунизму». «Советская репка». «Оружием добьем врага». «Береги книгу». «Портреты Ленина, Маркса, Зиновьева, Троцкого, Свердлова». У Толстого в «Анне Карениной» читаем о Левине. Последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра, тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь. Значит, вот в поисках ответа на мучившие его вопросы о жизни русский человек мог в любую минуту обратиться к перечисленным выше и любым другим философам. Материалисты же, захватив страну и власть в ней, попросту изъяли все эти книги из библиотек, запретили их издавать и читать. Удобный аргумент в споре с оппонентами и в поисках истины. Еще отметим одно обстоятельство. Решение наркомпроса было сделано задолго до прихода в Германии к власти партии национал-социалистов во главе с Гитлером. И тогда запылали на площадях Берлина костры из книг. Уж как только наша советская пропаганда не измывалась над этими кострами, какими только словами не клеймила организаторов и исполнителей этих костров, и варвары, и вандалы, и дикари, и бандиты, и, конечно, фашисты, все так. Но, во-первых, повторим, мы опередили их, по крайней мере, на 10 лет. Во-вторых, у нас акция была строго секретной. Еще и сейчас невозможно, когда уж как будто нет и самой советской власти, или почти невозможно достать этот список книг из сотен названий. Одних только художественных произведений более 200. Теперь поимеем в виду, что произведение в библиотеках хранилось не в одном экземпляре. Теперь прикинь число библиотек в стране. Это какие же горы книг? Эверест и Казбек. И все это в строгой тайне, тихо, молчком. А кто заикнется, посетует или, не дай бог, догадается, что книги изъяты, только его и видели. Фашисты, конечно, фашисты, но они жгли книги помпезно, как бы даже символически, и все эти костры — детская забава по сравнению с одним только решением наркомпроса в 1923 году. Когда я дописал эту строку, принесли почту. Как и всегда, несколько писем от читателей. Читательница из города Абакана, пенсионерка, и это письмо ложится на мои теперешние страницы, хотя и не о книгах оно, но прямо то самое, про что говорят «Яичко ко Христову дню». Письмо не самое вопиющее, но тем и ценно. «Только что прочла вашу повесть «Смех за левым плечом». От переживаний за разрушенное семейное счастье не могу избавиться. Наводят на размышление мысли о том, кто по какому праву, подчеркнуто автором письма, разрушил веками сложившуюся жизнь людей на селе. Взять хотя бы и В.И. Ленина. Ведь он учился на юриста. Разве он не знал, что насилие против других людей – это противозаконно? Живет семья на селе своим домом. Ни воры, ни грабители, честные люди, труженики. Вдруг появляется вождь и заявляет, что так жить нельзя, а надо по-другому. Закабалили всю страну в рабство, ослепили ложью лозунгов. Всем людям испортили коммунисты жизнь. Идеи их утопические, бредовые, придуманы на страдания людям. Я знаю, мне рассказывала мама об одной очень хорошей семье, погубленной революцией. Жили крестьяне, в семье было 4 сына. Старший сын был учителем и уже имел семью и детей. И решил отец отделить старшего сына. 4 брата быстро построили ему дом. Отец дал ему скотину. Пришли коммунисты, сказали: «Как? У семьи 2 дома, скотина — это кулаки». И разорили они дом учителя. Забрали у него дом и скотину. Тогда учитель вырыл себе землянку. Наскребли и купили кровенку, вскопали огородик, ведь 4 детей, как без коровы, и стали жить. Опять пришли к ним ночью: «Собирайся, ты враг народа». Забрали учителя. Жена его от расстройства, от плохих условий жизни в землянке заболела. Дети стали болеть. Сам сгинул, жена умерла. Дети, которые выжили, в детдоме оказались. И звали этого человека Илья Артемьевич. Вот что дала советская власть крестьянину. Мои собственные родители во время коллективизации покинули деревню. Уехали в город Екатеринбург, и там долго мыкались, но все же прижились. А я и мои сестры, и брат уже родились в городе. Но все равно тоска по земле в душе моей живет всегда. Еще вот хочу вам написать, что все сделано для того, чтобы молодые люди, как вырастают, прямая им дорога открыта в тюрьмы, светлое будущее. Как это просто? Закрыли фуражные лабазы. Хочешь держать скотинку для себя? Иди и укради комбикорма. А мы тебя изловим и туда. А оттуда года через 3-5 ты без туберкулеза не вернешься. И это не в прошлом где-то, а самая настоящая теперешняя действительность. Как жить, спрашивается человеку на селе, если в магазинах пусто? Вот к чему привела система запретов. И когда возродится ушедшее от нас прошлое? Не знаю. Наверное, никогда. С уважением к вам. О Ленине написаны и у нас, и за рубежом сотни, если не тысячи книг. А вместе с защищенными диссертациями верные тысячи. Но что интересно, нет ни одной обстоятельной, последовательной биографии Ильича. Впрочем, вот книжка 1938 года. Писал ее Ем Ярославский, главный, так сказать, безбожник государства. Он возглавлял антирелигиозную пропаганду и был разрушителем сотен и тысяч православных храмов, костелов, мечетей. Начать с того, что по заветам и принципам самого Ильича говорить правду – мелкобуржуазный предрассудок. Вся книга пронизана либо прямым, либо косвенным враньем.